эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 июня 2016 года, четверг, по одному из старинных, 40-й день месяца ветров, 7524 лета, понедельник. Тех, кто отмечает праздники по вот одному из таких календарей, поздравляю с началом русалих дней. Ну, кто-то уже их отметил и купал уже справил. Это как раз мы будем говорить про духовные практики славянских обрядов, я думаю, непосредственно связанные с тем, что мы уже пережили, кто-то еще будет переживать, кому предстоит это переживать. Главный соведущий Сурьяр, здравия тебе. Здравия, Алексей, здравия всем родовичам, кто слушает нас в эфире. Итак, духовные практики славянских обрядов. Слово «практики», слово «обряды» здесь присутствует. Давай теперь расшифровывать. Слово «обряд» мы с тобой, наверное, уже в передачах четырех обсосали со всех сторон. Да? Это когда и оба рядом по горизонтали, и оба рядом по вертикали. Да, и туда, и сюда, когда все вместе вот это выстраивается, некое такое получается единение, вот это оно и есть обряд, а не когда просто два умных человека стали в один ряд и честь кому-то отдают. Да? Вот. Теперь давай разберемся о духовной практике. Ну, наверное, слово «практика» – это практикующий. Слово русское надо подобрать, наверное, здесь. Но и про духовное. Есть такое слово, которое, в общем-то, во всех беседах с теми, кто получается, и с родовичами, мы используем — делание слова. Слово «делание», духовное делание. Это значит, что как бы ты осознаешь, каким делом занимаешься, и знаешь, в каком уряде или порядке оно совершается. Это и есть духовное делание, потому что практика, оно и как бы имеет слово, конечно, право на существование, но как бы для нас ближе все-таки то слово, которое наше, мы им и будем в данном случае пользоваться и будем разбирать. Потому что в предыдущей беседе мы уже начали потихоньку это разбирать, но тут вопрос, по сути, будем, наверное, сегодня попробуем более широко, более полно раскрыть то, чего коснулись мы в прошлый раз, о том, какие практики, примерно виды их есть, и каким образом там, в повседневной деятельности или там, в обрядовой деятельности мы можем с ними заниматься, как бы соприкасаться с этим деланием. Алексей? Давай соприкасаться будем. Я смотрю, ты понаездился, понасоприкасался, что теперь уже соприкасаешься в живом эфире с платочком. Хорошо. Да. Ну, жизнь такая штука. Перекупался, небось, накупал. Ну, есть такое. Ты, в общем-то, видел, как мы там купались. Да, мы с тобой... Между обрядами, да. Мы с тобой встретились там, да. И вот, может быть, как раз как-то будем сопоставлять то, что происходило там, и то, что... Вот, ну, должно быть, как-то вот будем касаться, или ты будешь просто в этой стороне? Я думаю, мы, естественно, будем касаться, потому что, по большому счету, несмотря на то, что мы давно и плодотворно общаемся, вот там в обряде, в каком-то делании, и, собственно говоря, в самых больших празднествах, какими являются там купальские дни, мы там взаимодействовали впервые, поэтому очень важно твое какое-то мнение, разумение, что привиделось, что там условно думаешь, может быть, полностью соответствует, или что-то можно как-то поправить твоему видению. Это тоже, я думаю, будет важно. Почему? Потому что у каждого есть, естественно, и каждый имеет право на свой взгляд, но это значит, что это просто значит, что мы все по-своему разные, но разность наша не так велика, как нам кажется. Поэтому мы и ищем все время возможности равновесного взаимодействия, скажем так. Да, я думаю, что мы обменяемся мнениями и, может быть, как-то придем к какому-то общему варианту. И самое главное, что в данном случае, когда мы будем рассматривать какие-то нюансы, это не будет являться какими-то похвальбами или, наоборот, каким-то, может быть, уничижением чего-то. Это просто будет обращение внимания, что вот тут можно чуть-чуть дотянуть, вот это было хорошо, вот тут можно что-то подстроить, как бы так, чтобы у наших радиослушателей возникло полное представление, ощущение, что происходит сейчас, что часто делают, какие, может быть, возникают вопросы или, может быть, даже местами ошибки, для того, чтобы не кого-то поругать, что вот Сурияр там что-то не сделал, или кто-то еще что-то не сделал, или сделал, может быть, не совсем так, или сделал, может быть, как-то и кажется не так, а чтобы мы поняли, что вот есть варианты вот сюда движение, конечно, то, куда мы должны прийти, вот, потому что мы очень часто теорией занимаемся, да, говорим, как бы это было хорошо, а когда вот касается практики, тем более в таком большом количестве, как было вот там, где мы с тобой встретились, там все-таки больше тысячи человек было в любом случае, и да, любому надо понять, что когда мы собираемся в тесном семейном кругу какое-то празднество устраиваем, это одно, когда мы собираемся какой-то мини-общинкой, это другое, когда собирается община из своих людей, знакомых, это третье, а когда приезжаются вот на такой, как получилось, как будто слет такой, да, вот фестиваль, как будто приехали люди из разных мест, совершенно из разных мест, с разным видением, в разных традициях, с представлениями о традициях и так далее, с разной подготовкой, то вот тут, конечно, могут быть уже нюансы, вот, которые необходимо, наверное, будет как-то поднять. И как раз вот духовные практики славянских обрядов или духовное дело славянских обрядов, вот как раз тема, как никогда, наверное, к месту будет. Ну, давай, не будем тянуть, вот давай, может быть, из того, что ты заготовил, уже начнем. Хорошо, ну, как бы заготовки у нас всегда более-менее есть неплохие. Ну, мы просто опираясь на предыдущую беседу, по большому счету, у нас беседа одна вместе с предыдущей, растянута, скажем так, на две, потому что тема большая, мы каждый раз все равно немножко не хватает, чтобы все раскрыть, но такой формат все-таки радиоэфира, что и ограниченность восприятия, потому что есть только словно видео, звуковой ряд, а там визуальный и как бы силовой, там энергетический ряд, он отсутствует и запускается в меньшей степени, значительно только там по резонансным контурам. Как-то меня пытали эти телевизионщики, как делается или не делается погода хорошая. Говорю, резонансный контур. Да, я присутствовал при этом. Но это мои знакомые, мы с ними уже пересекались на каких-то фестивалях. Да. И вполне такие интересующиеся люди. Ну, и они интересовались многим вопросом, в том числе и вот этим. Да, я присутствовал как раз, когда они тебе брали интервью. Вот. Главное, что не злобиво, и то хорошо. И да, это очень важно. Вот. Ну, значит, перейдем тогда, я говорю, опираясь на предыдущую беседу, потому что мы все-таки касались в прошлой беседе практик, именно практик, духовные мы как бы разделяли там практики силовые, практики телесные, практики душевные и практики духовные. И это просто разбирали в плане вхождения в обряд, на каком уровне находится человек, и какая из практик ему на том или ином уровне его развития, его раскрытия становится ему доступна во время обряда. Мы вот этот элемент, насколько я помню, попытались разобрать по мере своего понимания. Ну, вот. И поэтому мы сейчас опять же точно так же пройдем. Но я бы тут еще в контексте в этом озаботился немножко тем, что мы разберем то, к чему мы не раз уже обращались во время наших бесед. Это уровни тех небес, которые нам доступны, и они точно так же располагаются по схемам, по уровням и слоям нашей сущности, нашей соби, которая взрастает, там достигает одного, достигает другого, достигает третьего и, в общем-то, становится уже осознающей себя соби, в данном случае духом, то, что мы воспринимаем. Потому что каждый из нас есть дух, и, соответственно, все, что доступно духу большому, в той или иной степени доступно нам, по крайней мере, мы можем получить об этом некое знание прямое и уникальное. Mm-hmm. Вот. Первое, то, что вот наиболее близко, да, то есть первые небеса – это мир явный, мир, окружающий нас. Вторые небеса – это мир духов, нави, элементалов природы, которые там духов лесов, полей, рек. Это то же самое, в принципе, находится с нами на одном и том же уровне, просто так как восприятие наше сдвинуто в область явного мира, мы их практически не замечаем. Но на уровне взаимодействие с силами или там пытаясь так или иначе взаимодействовать со своим телом, мы как бы вот отклики определенные от природы можем получать и находить в себе эту возможность. Так вот, значит, первые, да, практики телесные. Телесные практики в данном случае, которые мы могли бы, делание, да, правильно, мы могли бы рассмотреть, заключаются, скорее всего, в том, что мы стараемся установить лад между своим сознанием, между своим подсознанием и, собственно говоря, в данном случае с нашим телом, потому что если мы не занимаемся телом, подавляющее большинство, к сожалению, людей сейчас, у них отдельно вынесено за скобки их ежедневное сознание, отдельно где-то пребывает подсознание, которое во многом рулит процессом, ну и тело там выживает в этом постоянной какофонии событий, информации и все прочее, которое кое-как там перенастраивается, но именно опираясь только не на осознанное делание того или иного человека, а на уже на программу инстинктов, ну и пытаясь переварить те объемы информационной и поглощаемой пищи. Ну и, соответственно, смотря там, кто где живет, потребляя воду и воздух в том числе. Вот. И, соответственно, как на самом деле и в ведических, индийских практиках, и в славянских практиках, которые там схожи, наверное, по йоге, там везде, во многих из них есть, по крайней мере, та тема, что человек должен обращать внимание, концентрировать свое внимание на своем теле. Вот. Для этого, по большому счету, можно просто раз в день делать практику перед сном, практику глубокого расслабления, потому что, как мы говорили уже неоднократно в передачах, которые были прежде, что там, куда направлено наше внимание, там, собственно говоря, фиксируется наша божественная энергия. Поэтому уделить самому себе, а не расточать налево и направо, там, сливая в непонятные совершенно сюжеты свою высшую духовную энергию, пожалуй, стоит. И заключается она в чем? Что буквально перед сном вы занимаетесь, делаете небольшую без всяких надрывов, постараясь освободить те напряжения. Ну, просто кто занимается постоянно, ему уже не представляет это труда. А если человек обычно все время погружен в какие-то свои заботы и в течение долгого времени не уделял внимания ни себе, ни своему телу, у него там достаточно четко проявляются какие-то болезненные ощущения, когда он пытается делать хотя бы небольшую растяжку. Ну, условно, задача в том, можно посмотреть какие-то элементы йоги, просто по моему мнению, йога – дело хорошее, как, ну, вот хатха-йога, по крайней мере, как психосоматическое упражнение для снятия психосоматических напряжений, перевожу на русский. Как бы противоречие души и тела, психосоматика, тело и душа, психея. Вот, то есть за счет того, что душа не находится в ладу, в равновесии, она создает напряжение в теле. И, соответственно, когда мы начинаем заниматься своим телом, оно постепенно начинает нам давать какой-либо ответ. По сути, буквально перед сном, если мы немножко потянулись, главное не пытаться перевести растяжку в некие силовые упражнения, потому что в этом нет необходимости будоражить, в общем-то, свой организм перед тем, как, наоборот, его надо успокоить. А если мы немножко потянемся, вот те зажимы, те проблемы, которые у нас есть, они всплывают во время сна. Часть из них мы уже, даже делая вот эту как бы несложную растяжку, я не буду сейчас просто описывать упражнения, по большому счету в интернете по растяжке можно найти, но единственное, что все-таки надо стараться делать это потихоньку, не пытаясь там перепрыгнуть каких-то, условно говоря, чемпионов, да, в данном теле. Потому что тихонько потянулся, тихонько и начнет работать. И ваше внимание уже будет фиксироваться на тех как бы зажимах, на тех болях в теле, которые возникают. Через это взаимосвязь вашего сознания и ваше тело начнет потихоньку выстраиваться. И поэтому, когда будете фиксировать внимание на своем теле, в общем-то, все процессы, которые в нем происходят, более-менее вам будут ясны. Но для более качественного, конечно, взаимодействия со своим телом, что на самом деле нам очень важно, надо в той или иной степени попытаться поизучать анатомию, там, строительство суставов, строительство внутренних органов, схемы их взаимодействия друг с другом, потому что, как у нас вот целительница Ведунья, вот у нас, как она говорит, 13 основных органов, и каждый из них запускается в определенном режиме, и в определенном режиме вырабатывает свою химию организма. И поэтому с каждым из органов, в особенности сердце и печень, мы должны осознанно работать. Поэтому, когда мы долго не работаем, и психосоматические напряжения нарастают, тогда уже у нас проявляются болезни. Если какие-то достаточно большие проблемы по жизни, может болеть спина. Если постоянное непонимание, нет взаимопонимания с каким-либо человеком, как правило, но это для мужчины, это жена или кто-то из близких людей, ну, там может быть мать, может быть еще что-то, может развиться аритмия. Если человек не принимает свое окружение и не осознает этого, у него там могут проявиться болезни в дыхательных путях. Если человек не признает ту страну, в которой он живет, не является ее ни патриотом, а является тем, кто ее постоянно в словесных и прочих выражениях порицает, у него, как правило, может отказать там, ну, или начать болеть печень. Потому что то, что есть на тонком плане, условно, фильтрующая функция печени, допустим, или ритм тот, который вырабатывает сердце, они точно так же есть и в реальном мире. То есть печень является основным фильтрующим элементом наших внутренних органов, а сердце – основным ритмическим счетчиком, скажем так, который отсчитывает те ритмы, которые происходят в тонком мире и одновременно в плотном. Вот. Соответственно, если мы, вот я говорю, само просто упражнение, то я немножко опишу еще раз в том плане, что да, можно потянуться, главное не впадать в излишний фанатизм и заняться деланием, обращением своего внимания на свое тело. Там, где будут какие-то наиболее болезненные ощущения, там, в общем-то, достаточно во многих источниках изложено все-таки, какой у вас из органов, или там суставов, или там колени, или позвоночник, или шея, или голова болит, как правило, можно постараться поискать, найти, скажем так, душевно-духовную составляющую той или иной негативной реакции, которая есть в нашем теле. Ну, и это на самом деле не так сложно, если уж на то пошло, потому что описания достаточно многочисленные, в общем-то, в целом они сходятся, и как бы при проверке дают возможность понять, что да, соответствие тому, что изложено в этих системах, есть большая доля правды, которая позволяет, в общем-то, им пользоваться для того, чтобы сохранять свое здоровье и, в общем-то, тело в нормальном состоянии. Так вот, вы потянулись, настроились на сон, легли в кровать, ну и начинаете буквально от пальцев на ногах потихоньку, фиксируя внимание на всех частях своего тела, смотреть за каждым суставчиком, за каждым пальчиком, постепенно продвигая свое внимание на ступни. Просто старайтесь, чтобы ваше внимание все-таки имело определенный отзвук, имело определенное как бы соразмерность с тем, что происходит в теле, чтобы вы чувствовали, что ваше внимание не расточается, что вы можете фиксировать. Поэтому я, в общем-то, всегда большинству из получающихся говорю, что очень важно уметь концентрировать и фиксировать свое внимание на объектах доступного мира, ну, явного и навного, по большому счету. Потому что если мы обращаем свое внимание к объектам навного мира, точно так же с ними возникает определенная взаимосвязь. Ну, собственно говоря, как мы говорим в обряде, точно так же мы можем видеть те силы, которые присутствуют в обряде, как некоторым ясновидцам это удается. Можем их чувствовать. Вот. Но это не значит в том плане, что Они есть, безусловно, но вопрос такой, каждый воспринимает это по-своему. Вот о чем я говорю. Поэтому ваше обращение к своему телу, я говорю, начиная от пальцев, продолжая по ступням и постепенно по ногам, поднимаясь до бедер. На бедрах как бы фиксацию обязательно надо сделать на месте живота. В данном случае, что живот, слово древнее, оно фиксирует у нас, обозначает то место в нашем теле, где собирается живо, которое обеспечивает наше бытие в повседневном режиме, бытие каждого дня. Вот. Если мы туда обратили внимание, значит, если у вас что-то было съедено не то, или еще какие-то моменты, какой-то страх в течение дня появлялся, еще что-то, это все может проявиться. Просто, как я уже неоднократно повторял, любая практика имеет смысл при как бы регулярном исполнении, регулярном делании. Регулярное делание нарабатывает навык. Нарабатывание навыка позволяет открывать там значительно более серьезные вещи для восприятия. Точно так же, вот, проработав там, если вы хотя бы немножко там изучите анатомический атлас, так называемый, в котором описано тело, вы через воображение, вам значительно легче будет взаимодействовать со своими внутренними органами. Ну и точно так же, поднимаясь потихоньку своим вниманием по своему телу, дойдете до ярла, то есть место яри солнечного сплетения, повзаимодействуйте, почувствуйте силу своего сердца, его ток, почувствуйте его ритм, уловите. И, ну, и точно так же потихоньку, поднимаясь по груди, внимание сконцентрируйте на руках, на шее. И, собственно говоря, потом само сознание, свое внимание соединится с мозгом нашим, чтобы концентрация полная. Ну и тут, собственно говоря, когда люди начинают практиковать, там первое время, как правило, не хватает у них еще внимания, еще концентрации, чтобы довести все делание, всю процедуру до логического хорошего конца. Как правило, большинство засыпает значительно раньше, потому что внимание к вечеру уже ослаблено, тело стремится ко сну, и как бы малейшая фиксация как раз уже человека выбивает из осознанного внимания, и он засыпает. Но, опять же, как я говорил, регулярное делание, оно позволяет постепенно преодолеть этот барьер и выйти на следующий уровень. А в нашем случае это что? Значит, ваше внимание будет всегда взаимосвязано с вашим телом. Тело наше, помимо того, что оно нам сигнализирует о всех своих необходимостях и хотелках в том числе, оно точно так же имеет очень важный аспект для нас в плане развития интуиции, потому что как бы блоков, не блоков, а уровней сознания, которые есть у нас в теле, их, в общем-то, три. И каждый из них требует нашего внимания и взращивания. Первый, собственно говоря, это уровень живота, там, где находится наш животный ум и одновременно энергетическая составляющая живы. Второе – это сердце, которое считывает тонкие параметры из очень высоких сфер бытия, с высоких небес, можем так сказать. И так называемый наш ум или мозг в данном случае, который, по сути, в большей степени является все-таки флешкой-накопителем, слово такое использую, накопителем, и одновременно антенной, которая там фиксирует сигналы, которые приходят из тела, и фиксирует те сигналы, которые приходят из внешнего мира, и по мере своего развития и понимания интерпретируют для нас. Вот, собственно говоря, это как бы один из видов, одно из достаточно простых упражнений физического делания, которое позволяет наше сознание соединить с нашим телом. Через это часть нашей божественной силы, которая нам доступна, того света Ра, который там в большей или меньшей степени приходит к любому человеку использовать для своего личного блага. Потому что о себе заботиться надо точно так же, как и заботиться о общем. Потому что мы неоднократно, наверное, видели тех людей, которые, увлекшись идеей некого, может быть, совершенно искренне нравственного служения, расточали всю свою жизнь на это, жили недолго, и, в общем-то, так как тело их достаточно было, быстро приходило в разрушенное состояние, они не могли не совершать ни работы уже ни в явном мире, ни в мире неявном, мире духовном. И, соответственно, наша задача, чтобы было здорово и наше тело, и, соответственно, наш дух был сопричастен к нашему телу, он не летал и не витал все время где-то в дальних-дальних краях, совершенно забывая о том, что есть тело, через которое он взаимодействует с миром яви. Ну и как бы в конце самого упражнения, когда уже вы прошли своим мысленным взором все свое тело, начиная от пальцев на ногах и заканчивая пальцами руки, макушкой, через которую вы можете попытаться воспринять какое-то высшее сознание. Но тут еще следующий элемент – само вхождение в сон. Если вы на некой нейтральной позиции своего сознания входите в сон, да, может быть, вы заснете глубоко, и никакие сны там неприятные вас, может быть, и не потревожат. Но это один из элементов, что да, может быть, произойдет так, а произойдет, может быть, и по-другому, потому что достаточно много раз сталкиваюсь с людьми, которые совершенно не могут спать. Вот, кстати, на последней Купале, вот, которую проводили мы прошлые выходные, как раз человек с этим вопросом и обратился, потому что его постоянно мучают какие-то сущности, как он сказал, не дают спать, там толкают, дергают там, или еще что-то. Вот, потому что у него, потому что полноценное видение или там диагностику, скажем так, я его не проводил, просто по его просьбе провели для него обряд очищения от лярфи, как бы от прицепов ко всем этим низким мирам. Ну, надеюсь, что он в ближайшее время выйдет на связь и расскажет, как у него продолжается дальше. Ну, а если подобных, таких уже немножко запредельных элементов в вашем бытии нет, то, значит, просто настраивайтесь на себя, на свое тело, устремляете свое внимание к небесным сферам, и это хороший момент для засыпания, потому что тогда ваше сознание выходит сразу в более высокие уровни навного состояния, там где не темная навь, а навь светлая, по большому счету, и качество взаимодействия во сне, и сам сон в этом плане становится более качественным и интересным. Поэтому задача наша, вот по сути, всей этой практики, всего этого делания, чтобы мы научились обращать внимание на свое тело и свое сознание, и в данном случае подсознание и тело привели в настоящее, когда мы будем достаточно четко слушать, что говорит тело. У нас уровень интуиции, уровень общего здоровья. И, собственно говоря, собрав себя воедино, обретя большую цельность, целокупность, мы, значит, сможем двигаться более качественно по жизни, развиваясь. Алексей? Да, согласен с тобой. Алексей. Согласен с тобой, что вот часто, когда общаешься с людьми и встречаешь какие-то проблемы у людей, то, ну, можно поступить, как вот поступают некоторые, просто проводят очистительные обряды, но это похоже часто бывает на то, что выловили рыбку и дали рыбку скушать. Кто-то рассказывает, как правильно ловить, то есть не подцеплять лярвы, более правильно общаться с этим миром, а кто-то рассказывает и следующий уровень и так далее. Ну, для каждого уровня развития, наверное, человека подходит свой уровень подачи информации. Кому-то достаточно, может быть, рыбки на первом этапе дать, попробовать другому, удочку научить делать и так далее. Вот. Но еще одна есть проблема такая, что когда вот практики такие проводят, очищают, то потом люди, привыкшие в социуме жить, как они жили, не получив объяснений, как правильно жить, они, в общем-то, часто, как хрюшки, которых почистили, помыли, находят очередную ближайшую лужу, туда плюхаются, и, в общем-то, что их чистили, что не чистили, проблемы не уменьшаются. Потом говорят, ну вот вы делали, да, там помогло на ближайшие там, 2-3 дня, а вот теперь у меня проблемы еще хуже наступили, да. Ну, что ты скажешь? Не бросался бы ты по лужам, да, не лазил бы ты по лужам, все было бы с тобой хорошо. Ну да, как-то вот так. А вообще, ну, что касаемо практик всех, то надо понимать, что любая практика, это всего лишь навсего инструмент вашей жизни. И чем больше вы инструментов своей жизни набираете, но не просто как коллекционер, который набирает инструменты и потом ими хвалится, а как мастер, который умеет эти инструменты применять, тем проще ему в этой жизни быть. Но помимо следующего этапа, помимо того, что у вас есть инструментарий, и вы умеете этим инструментарием пользоваться, есть еще один уровень повыше. Это когда вы знаете, что при помощи этих инструментов делать. То есть вы становитесь уже архитектором, инженером. Тот, который делает чертеж, понимает, что за предмет у вас должен выйти из-под этого инструмента при помощи вашего мастерского умения. А еще выше уровень – это тот, который знает, для чего эти предметы вообще он делает в жизни. То есть, понимаете, насколько это вот уровень выше, нежели чем просто кому-то там, научить, ну, вращать какие-то энергии, защищаться от лярв, сражаться с кем-то, там, правильно расслабляться и так далее. То есть мастерство, оно в каждом из уровней должно расти на благо чего. Вот тут стоит вопрос, а для чего мы это все делаем. И, наверное, чем выше уровень сознания и понимания, тем ответ более будет правильный и, как всегда, достаточно простой. Ну, это так, мое дополнение от себя. Ну, я тоже немножко еще дополню, но, естественно, к любому человеку, который обращается с теми или иными проблемами, сложностями в своей жизни, естественно, говорим, что ты правильно говоришь, что скушать рыбку – это вот только на сегодняшний день, а задача как раз научиться находить эту рыбку и, в общем-то, ловить самому, имеется в виду, что не попадать в зависимость от тех или иных установок разрушительных, и не бывать в тех местах, а если бывать, то находить способы защиты, где на вас может быть совершено, скажем так, нападение из мира невидимого, мира навного, не имеющего, скажем себе, позитивной основы. Потому что мир навный, он многослоен, и, собственно говоря, большая часть яви как раз помещается внутри мира навного. Mm-hmm. Поэтому задача как бы для каждого из нас, это, естественно, изучать, постоянно изучать, потому что никто не скажет, что постиг во всей полноте наше ведическое миропонимание. И вот эту цельность миропонимания в себе проявлять. Потому что если у вас есть миропонимание, которое построено не только на голове, но и имеет некое погружение в вашу сущность, тогда сущность точно так же не мечется, душа ваша не мечется, она... В общем-то, каждое свое делание совершает вполне себе осознанно и попадает в правильное движение в соответствии с ведическим миропониманием. Хорошо. Давай я сделаю так. Предлагаю тебе такое, предложение такое высказываю. Когда тебе нужна будет музыкальная пауза, ты просто об этом скажешь, и я поставлю музыкальную паузу. Я, вот я и говорю. Понятно. Ну что ж, раз у нас музыкальная пауза, давайте, наверное, тогда и послушаем хорошую музыку. А поскольку у нас идут купальские дни, кто-то, уже говорил, по одной традиции, уже встретил Купалу, отметил, кто-то сейчас готовится к этому делу. Так что у нас вот эти недели купальские, пускай будут называться, и будут проходить под этим вот нашим таким очень полезным, очень правильным направлением, как дни Бога Купалы. Итак, слушаем, отдыхаем, наслаждаемся. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Прозвучала композиция Юрия Ефимова «Купальница», поскольку у нас купальские дни недели идут. Так что вот напомню, что по одному из современных календарей 30 июня 2016 года четверг, а по одному из старинных 40-й день месяца ветров 7524 лета понедельник. Кто празднует русалии, тех поздравляю с русалиями, тоже отпраздновал. Тех тоже поздравляю, с тем уже отпраздновали. Мы говорим про духовные практики славянских обрядов или про духовное делание славянских обрядов. Глаз ведущий Сурьер. Ну что ж, продолжаем беседовать. Что еще мы в сегодняшней передаче затронем? Какие темы? Ну, так как мы изначально озвучили, что условно четыре вида практикования или проделания, в принципе, нам доступно, мы сейчас коснемся в малой мере, наверное, практики силы, так называемых, или делания по привлечению силы, то чем, к сожалению, многие начинающие в кавычках маги или эзотерики часто прибегают. Потому что, как сказать, начитавшись много-много разных всяких книг по магии, по ворожбе, колдовству и всего прочее, люди начинают думать, что это дело простое, доступное, и обладание силой, как им кажется, ведет их в райские кущи, скажем так, сразу же, за счет того, что у них появляется возможность воздействовать на события, воздействовать на людей и все прочее, потому что, как вот ко мне неоднократно обращались люди, которые как раз, находясь в поисках вот этой силы, через которую, как они думали, им будет доступно возможность влияния на людей, на события, причем влияние, как правило, корыстного, потому что они хотели получить что-то себе. Поэтому само по себе разговор с ними всегда заканчивался одинаково. Я говорю, я вам в данном случае ничем помочь не могу, потому что у вас задача стоит другая. Вот. Но смысл примерно в том, что так как мы говорили неоднократно, что сила во множестве проявлений, именно во множестве проявлений, это не одна сила, а множество сил, которые в постоянном времени присутствуют вокруг нас и присутствуют в том мире, в котором каждый из нас пребывает. Поэтому попытка там, обращения к тем или иным силам при возможности там, как часто делается, пытаются узнать какое-то имя, и на уровне каких-то ритуалов темного толка, как правило, там и с кровавыми, так называемыми жертвоприношениями, которые там используют для этого каких-то животных, а бывает там что-нибудь еще. Ну вот, это все всегда ведет к достаточно большим осложнениям. Почему? Потому что темная навь отличается от всех прочих навь только, по сути, одним основным. Да, то, что ей всегда нужна жива-ра. Та, которая есть у любого человека в большей или меньшей степени. И для того, чтобы получить вот эту живу-ра, да, свет Вышний, который оживляет все пространство, созидает нас и, в общем-то, направляет нас по стезе жизни. Я не говорю пока по стезе правия, а по стезе жизни. Это становится нам доступно. Вот, просто по своей практике как-то раз общался с человеком, он вроде проявил достаточно много позитивных качеств и прочее, и в одной из общин проявился, показался, ну, с которым я взаимодействую. Ну, прошел именоречение, а так как у него и по материнской, и по отцовской линии были знахари там, с элементами ведического знания, ну, вот, славянского, скажем, деревянского такого, уровня не плохого, не хорошего, но дар в роду был с двух колен, соответственно, у него он от двух родов, он наследовал этот дар, и был достаточно силен и, ну как силен, достаточно уверен в себе, и какие-то элементы силы начинали через него проявляться. Ну вот, потом как-то мы с ним достаточно долго не общались, и какое-то время его не было видно, и потом как-то раз он позвонил, говорит, вы когда там будете в наших краях, когда будет обряд, я хотел бы попасть, переехать. Я, ну, сказал примерно то время, когда окажусь в тех краях, чтобы он мог точно так же со всеми родовичами прийти на обряд и, как сказать, отдав свое, получив свое же, как в большинстве обрядов наших происходит, что мы, отдавая свое добро, получаем благо небес, что, соответственно, по качеству значительно превышает все то, что, наверное, мы могли бы дать. И это не, никто не говорит, что это неравновесная отдача, просто таким образом мы осуществляем взаимодействие небес и земли и осуществляем возможность для того, чтобы свет небес, свет горний был нами принят и через нас в этом мире проявлялся в виде красоты, в виде нашей силы, в виде нашего доброго взаимодействия друг с другом. Вот. Ну и, соответственно, когда я приехал и собрались родовичи на обряд, чтобы совместно привести, и приехал он там со своей женой. Вот. Я как-то сначала не обратил внимания на как бы, вот, какую-то трансформацию в нем произошедшую, не почувствовал, а потом увидел, что у него и взгляд изменился, у него вот, даже артикуляция рук, движение рук изменилось. Жена точно так же, если она раньше смотрела в глаза, то тут я увидел, что она, глаза у нее постоянно бегают, и она, ну, даже как бы цвет лица у нее стал темнее, вот то, что показалось мне. Я скажу показалось, потому что я на тот момент еще думал, ну, что это мое, как бы там, ну, непредвзятое, ну, как, ну, или может она где-то загорела или что-то еще, хотя время было ранняя весна, и, собственно говоря, еще солнца такового, где загорать, не было. Вот, ну и прошло какое-то, ну вот, прошло, и он стал мне рассказывать. Я, говорит, пока там не было, пошел вот в такие ритуалы, и африканский какой-то, и индонезийский, как он сказал, я не буду просто сейчас заострять, чтобы не, скажем, не было особо желания у людей искать описание подобных ритуалов. Вот. И, как я скажу, я, в общем-то, почувствовал, что присутствует какая-то очень серьезная недоброжелательная сила, ну, то, что можно могли бы назвать как бы демонического толка, те силы, которые уже могут давать какие-то уровни, с одной стороны, знаний, скажем так, по схемам взаимодействия и управления людьми, и те силы, которые уже заставляют людей собирать достаточно большое количество людей в темных ритуалах для того, чтобы, опять же, собрать вот эту живу уже в большем количестве. Ну, как и в предыдущих беседах, собственно говоря, неважно, какая конфессия, там официальная, неофициальная, как, потому что всегда зависит от того, человека, скажем так, который все-таки в основе ритуала стоит, с одной стороны, а с другой стороны, от того места, где это само действие проводится. И, соответственно, получается иногда так, что люди попадают в то место, которое не ожидали, я говорю, это совершенно не привязано, это может быть в любой официальной конфессии, в любой эзотерической группе везде, что появляется некая, условно говоря, жаба, которая начинает поедать живу тех людей, которые в этом месте собираются и пытаются заниматься так называемыми духовными практиками. Потому что, как правило, когда спросишь, что такое духовные практики, к сожалению, мало кто может ответить и не понимает. Ну вот, и смысл такой, что как Я просто видел, что он все время еще пытается меня коснуться. Я говорю, не-не-не, ты меня не трогай, просто вот как-то на уровне внутреннего ощущения я почувствовал, что прикосновение к нему, оно ничего хорошего не принесет. Ну и как-то так, пока готовились к обряду, пока все это само происходило, ну и вошел он на капище, и стали делать зачин, ну, обращаясь к предкам для того, чтобы они почтили нас своим присутствием. И я увидел разрыв, собственно говоря, в том ключе, что откликнулись только предки, скажем, высокого уровня. И то они не стали приближаться, а остались в отдалении. А все как бы те малые или не очень малые силы, природные или прочие, они просто не проявились. Вот. Для меня это было, с одной стороны, удивительно, потом я проанализировал, ну и постарался посмотреть, как примерно может выглядеть это существо, которое, как оказалось, он, так как он уже сделал несколько, потом выяснилось, кровавых обрядов, кровавых жертвоприношений, ну там, как им кажется, ничего, там курицу, кролика, но главное, чтобы была живая кровь. И, соответственно, сам по себе обряд просто перестал быть, потому что единое событие не установилось. Ну, обряд, соответственно, прекратили. Я ему сказал уже тогда открытым текстом, я говорю, ты больше с нами ни на один обряд никогда не попадешь. И, в общем-то, больше мы тебя не увидим в нашем кругу. Ну, и, собственно говоря, так и вышло с той поры, мы его больше не видали, ну и тут я как бы свою некую оплошность, наверное, признаю, что надо было, с одной стороны, внимательнее на него смотреть, а с другой стороны, значительно раньше его из обрядового кола сдвинуть, убрать. Это вот то, что касается поисков силы, потому что сила есть всегда, и сила, опять же, есть и в миру темной Нави, и сила есть и в божественных мирах, и сила есть в светлой Нави. Поэтому туда, куда вы обращаетесь и для чего вы обращаетесь, вы, как правило, можете получить отклик. При условии, если вы усердно туда обращаетесь. Но вопрос, как-то один из людей сказал, чем отличается белая магия от черной, по большому счету действия по ходу, по внешнему виду могут казаться одни и те же, но важен посыл. Если ты обращаешься, ну, у нас нет необходимости обращаться к безликим силам, которые, потому что безликие они для нас, потому что мы не знаем их как бы безусловного, условно, внешнего вида, не знаем их сути, с которой они существуют во всемире. Ну и поэтому обращение к ним, оно чревато, потому что уровень нашего видения, как бы мы себя не раздували, как бы мы себя не чувствовали, он все-таки достаточно ограничен, и это надо признать. И только долгие-долгие годы делания духовного и душевного позволяют какие-то вещи прояснить для себя. Обрыв связи. Вот, и, соответственно, вот это делание обращения к силам, оно подразумевает, если мы некую безликую силу призываем, то, как правило, сила это может откликнуться, но та оплата, которую придется заплатить, она, как правило, оказывается тяжелой, а чаще всего непомерной. Почему? Потому что задача вот этой силы, это, конечно, собрать живу для себя, собрать свет для себя и тем продолжить свое существование. Люди в данном случае являются только лишь как расходным материалом. И тот, кто является проводником этой силы, он, собственно говоря, все качества ее в себя принимает и через какое-то время становится точно таким же демоническим существом, который озабочен только собой. Поэтому, когда вы видите непомерную гордыню, непомерное тщеславие, злобу, плохо прикрываемую в том или ином так называемом духовном, в кавычках, лидере. Очень внимательно смотреть его, чтобы не попасть вот в нечто подобное. И наша задача, то есть любого из нас, почему мы говорим, что мы не призываем безликие силы, мы в наших обрядах всегда обращаемся в первую очередь к нашим предкам, безусловно, которые нас знают и ведают, те, которые едины с нами по крови, которые были прежде нас в яви, собирали и оставили нам свое добро. И точно так же обращаемся к прародителям наших прародителей, к родным светлым богам. И вот эта неразрывная связь обережного круга, она как раз дает нам ту силу, которую мы знаем, и ту силу, которая созидает наши роды и ведет их по пути созидания и продолжения пути наших родов вечности. Поэтому наша задача, она, в общем-то, заключается в том, чтобы не искать корысти в обладании силы, как правило, чем, собственно говоря, говорю, белый от черной магии, как я начал говорить, отличается, что белая, условно, там не магия, а взаимодействие с силой для общего блага, как минимум для блага своей семьи. А когда человек начинает искать силу для своей корысти или для получения каких-то корыстных выгод других людей в ущерб остальным людям, это уже магия со знаком тьма, пекельная, и, соответственно, ведет она к деградации сущности этого человека и опускает его, в общем-то, по всемирию в более низкое состояние. И по смерти, по смене мерности бытия, он как раз оказывается в тех мирах, где приходится достаточно долго пытаться осознать свое. А в какие-то моменты, в общем-то, сопь такая может быть просто стерта, от нее не останется ничего. Вот, поэтому практики силы, доступные нам, с одной стороны, силы неограниченные, и как я уже неоднократно говорил во время наших бесед, что по большому счету нет больше той силы, чем коло искренних родовичей, стоящих вокруг родового огня и обращающихся к родным богам. Вот это та сила, которую мы собираем, и та сила, которая впитывает в себя и соединяет в своем кругу, в своем коле именно божественное состояние, божественное сознание. И, соответственно, если мы не рвемся, как правило, каким-то сиюминутным результатом, к чему стремятся люди, исповедующие корысть и как бы старающиеся часть живы у других людей отнять именно для достижения каких-то своих целей, мы тогда, обращаясь к светлым, я говорю, вот эту силу, вот этот свет мы в себе созидаем, поэтому разница, по сути, между путями, то, о чем мы постоянно говорим и в чем заключается наша безусловная вера, ведание, то, что, обращаясь к богам, мы получаем свет, этот свет нас пропитывает и направляет нас на стезе праве. А двигаясь по стезе праве, мы исполняем одну из важнейших заповедей – храним свой род, то бишь продолжаем свой род, чтобы он мог двигаться в вечности. Поэтому разница между силовыми попытками обретения силы из темной нави и обретением света силы, света лавы, славы вместе с богами – это совершенно разные вещи, потому что тут человек или сущность того или иного толка, она заботится о своей корысти и, собственно говоря, никакой задачи для того, чтобы продолжилась вечности жизнь наших родов в обретении красоты, построении блага и явлении силы на земле не происходит. Поэтому наша задача, я говорю, вот то, что вот практикуем мы силу, что два пути, которые я описал, мне кажется, достаточно сейчас подробно, они в вашей голове должны быть, и вы должны осознавать, что обращение к силе для достижения своих корыстных целей, оно ведет, как правило, в перспективе достаточно большим потерям, потому что иных элементов я, имея, в общем-то, достаточно большой опыт в этой сфере, не в сфере темного делания, а просто на пути духовного постижения. я видел и те пути, и другие, поэтому видел, как одни сохраняют себя, и видел, как другие себя разрушают. Алексей? Согласен с тем, что если человек начинает свои хочушки пытаться достичь, это говорит о том, что он в чем-то ущербен. И эта ущербность, она по некоторым критериям определяется. Во-первых, если человек создан по образу и подобию Бога, наследник богов, то в этом случае у него изначально все это есть. Необходимость это все лишь навсего развивать. Второе, если человек ощущает, что ему чего-то не хватает, и он пытается чего-либо достигнуть через свои хочушки, то в этом случае он находится не на том уровне развития. И это в очередной, в свою очередь, означает то, что человек может пытаться достигать то, что ему совершенно не надо, поскольку он не видит того главного, ради чего здесь он живет и что необходимо ему в этой жизни достигать, постигать, исходя из тех инструментов, из тех данных, которые у него уже от рождения присутствуют. Так что вот это вот опасно, это путь, который ведет в темное направление. И вот то, что ты рассказал, такие люди, которые появляются на разных мероприятиях, они, да, существуют, это чернушники, которые или по своей глупости прониклись чернушными всеми делами, либо по своей воле они стали чернушниками из-за того, что я объяснил, что они считают, что у них чего-то нет, надо этого достичь. Ну, неважно, из-за того или из другого, глупцы они и есть глупцы, потому что если он не осознает чего-то, что у него есть, значит, он глупец, не может поднять то, что у него под ногами лежит, или не может использовать то, что ему уже дано. И, кстати, вот на многих мероприятиях, где присутствуют, как я уже говорил, больше людей, нежели чем круг знакомых, то вот там, кстати, вот такие чернушники часто встречаются, и они так или иначе появляются для того, чтобы устанавливать связь со своими предками, богами, или помогать ее налаживать тем, кто присутствует, для того, чтобы насладиться той энергией, которая в этот момент выплескивается. Для них это просто некий такой пир духа, когда они с радостью поглощают что-то того, что, то, что, что у них сейчас уже нет. Это неприятная вещь, и часто они разрушают вот это построенное коло, построенную связь, построенный обряд. И люди не понимают, что ж такое-то. Вот там собирались, все нормально шло, а вот тут так вот вроде бы настроены так же, а что-то вот не туда идет и оттягивает. И вот как раз когда ведущий человек, ведун, жрец, волхв, он это чувствует, он начинает своим внутренним зрением или открытым зрением, какое-то есть, просто рассматривать присутствующих. И если квалификация его достаточна, он выявляет тех, кто занимается этой дрянью. И, ну, опять же, в зависимости от квалификации, он может просто-напросто блокировать их действия, может даже применить некую такую систему активной блокировки, когда подавляется воля того, кто делает нехорошие дела. Ну или на примитивном уровне подойти и сказать: если ты не прекратишь, то сейчас, во-первых, в лоб получишь, а во-вторых, лучше тебе отсюда убраться. Вот все здесь варианты хороши, как говорится, выбирай любой, который подходит по квалификации, подходит к месту и ко времени. Ну как-то хорошо. Так. Ну, да, согласен, тут дополнить особо нечего. Вот. Ну, я думаю, время музыкальной паузы. Ах, вот так вот, да? Ну что ж, продолжаем слушать музыкальные отрывки или музыкальные произведения, которые связаны так или иначе с купальскими днями, с купальскими неделями. И сейчас мы послушаем красивую песню в исполнении группы «Песняры» «Ночка купальская». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что 30 июня 2016 года, четверг, на одном из современных календарей, на одном из старинных, 40-й день месяца Ветров, 7524 лета, понедельник. Поздравляю тех, кто отмечает Русалии дни с этим праздником, который растягивается на достаточно большое время. А мы говорим в нашем живом эфире о духовных практиках славянских обрядов, то есть о духовном делании славянских обрядов. Главный ведущий Сурияр. Кто-то здесь написал: занудная песня. Да нет, не занудная, просто красивая, лиричная, очень приятная. Ну, зависит, опять же, от представлений и настроений. Ну что ж, продолжим. Продолжим давай. Ну, собственно говоря, вот два уровня делания, пока мы не называем ее духовным, мы рассмотрели. То есть взаимодействие с силой и взаимодействие со своим телом. Но это, скажем, достаточно в узком режиме мы сейчас рассмотрели, потому что, ну, если более подробно, там, ну, опять же, одного эфира не хватит. Поэтому пока сейчас набираем, ну, может быть, в тех эфирах, которые с осени, я надеюсь, у нас будут в стабильном режиме опять. Там уже будем разбирать, ну и в очном состоянии школа сама по себе тоже должна будет проявиться, как все задумывается и, в общем-то, потихоньку исполняется. Вот. И, значит, третий уровень, да, душевное делание, развитие своей души как таковой. То бишь, душа, мы в одной из давних наших бесед разбирали, собственно говоря, к какому уровню относится душа, и делали достаточно четкое все-таки разделение между душой и телом, в том виде, что как она себя проявляет и в каком, в общем-то, заключается, в чем заключается ее основное смысловое составляющее для нас, для, ну, как бы, души. Но в данном случае нас я все-таки не имею в виду тело, потому что как выделяя душ, а имею в виду наш дух, который является первоосновой, потому что если мы по уровню внешних оболочек так визуально могли бы для себя представить, то, значит, в основе лежит дух, как ось нашего бытия и нынешнего, и бытия вечности. Через душу мы взаимодействуем с окружающим миром, постигаем его, с одной стороны, тонкие составляющие, но которые в то же время, опять же, относятся к, скажем, феноменам или проявлениям мира явного. Почему? Потому что тонкость сил, тонкость энергий, которые пребывают в нашем мире, с которыми взаимодействуем, она все-таки тоже не лежит в одной плоскости, потому что есть значительно более тонкие силы, которые вот даже люди, имеющие очень хороший уровень ведания или хороший уровень не только ясновидения, а яснознания, как бы могут различать только на каких-то отголосках, отражениях, потому что да, действие, взаимодействие с какой-то, с каким-то уровнем божественного проявления произошло, но как-то описать его словами не представляется возможным, потому что настолько оно тонко, настолько оно незаметно трансформирует, преобразует сущность, что только вот по прошествии какого-то длительного времени иногда люди пытаются описывать, но так как наш словарный запас все-таки на нынешнем этапе достаточно беден, это не очень хорошо, не очень четко получается чаще всего. И это не проблема того человека, который пытается описать, как правило, как раз вот, что есть очень большое количество понятий, которые в нашей повседневной жизни не имеют вообще никакого распространения. И, а если мы там в какую-то глубокую достаточно древность обращаемся, мы видим, что часть отголосков этих понятий там есть. Ну и то уже, как правило, не первичного, не изначального толка, это тоже отражение. Но это неплохо, не хорошо, просто То, в чем я уверен, и то, собственно говоря, о чем как бы подсказывает, скажем так, жизнь в виде тех наших предков, которые находятся как в том виде, как мы говорим, высоко-высоко и видят далеко-далеко. Они говорят, что если будет восстановлена весть в полном объеме, да, то вот к чему мы говорим, что есть вероведание и есть весть, и есть совесть, потому что совесть, единая весть, соединяющая всех в понимании икона, она все-таки является исходной от вести, да. И весть в данном случае, как мы говорим, это проявленная возможность восприятия кона. Поэтому наша задача всех ближайших, может быть, поколений, а этого поколения в особенности, потому что мы оказались в такой достаточно непростой, сложной ситуации, наши роды оказались на, в общем-то, стали вымирать. А это уже самая крайняя точка, за которую мы ни в коем случае не должны опускаться. Потому что если наши роды вымирают, значит, мы потеряли ход жизни. Вот. Ну ладно, вернемся к описанию душевных деланий, душевных, то, что развивать себя, развивать свое восприятие. Собственно говоря, то, что часто используется в обыденном разговоре, в обыденном обращении, развитие личности или развитие там, характера, или развитие каких-то художественных, творческих способностей. По сути, это все относится к деланию, к развитию души, потому что душа, так как она, как я говорил уже в предыдущих беседах, с одной стороны, многослойна, и каждый слой отвечает за свой уровень взаимодействия с миром яви и нави, который нас окружает, потому что душа как раз это та наша часть, которая уже в достаточно большой степени способны взаимодействовать с миром нави. И развивая свои творческие потенции, мы развиваем как раз нашу душу в том плане, что она становится более широкой, с большим количеством планов бытия она способна взаимодействовать. И поэтому, обращаясь за своим развитием, мы вот как раз вот эти вещи. Но наиболее важным, наверное, деланием, на чем я там хотел заострить внимание свое, что все-таки в мире явном, вот у нас не зря есть устойчивое там словосочетание «человек широкой души» или «душевный человек», подразумевается, что сопь человека, проявленная через душу, она достигла до того уровня внутренней гармонии, того уровня радости и света, что для людей, которые находятся рядом с подобной душой, развившей себя в проявлениях духа, что она вот именно воспринимается ими как душевность, человек широкой души. То есть тот человек, который свою душу, свою сопь развил до той степени, ну, в данном случае все-таки не сопь, а душу, развил до той степени, что он уже способен бескорыстно взаимодействовать с людьми и оказывать им необходимую помощь и поддержку. Это, собственно говоря, и есть. Потому что если мы развиваем сначала как вот первые практики, да, телесные, мы там одну из практик сегодня затронули, ну и в кратком режиме ее рассмотрели. А если как бы погружаться в вот этот момент, почему как бы первая практика телесного делания, потому что мы должны освоить способ, как сохранять свое тело, как относиться к нему правильно, как добывать для него пропитание, как взаимодействовать с другими людьми, независимо от уровня, скажем, социального и прочего развития, потому что нынешний человек, в большинстве своем современный, он, будучи помещен в чуть-чуть более жесткие условия существования, он, как правило, обречен умереть, потому что в большинстве своем, потому что какая-то часть все равно все-таки включит свой инстинкт самосохранения, а у большинства он находится в разрушенном состоянии. Поэтому я говорю, мы коснулись только одной практики, чисто большей частью оздоровительной, ну и по той, которая позволяет находиться в большей степени в ладу с самим собой и следить за состоянием своего тела и, в общем-то, все делать для того, чтобы тело сохранялось в здравии, в хорошем состоянии, чтобы психосоматические боли нас не разрушали, потому что подавляющее большинство болезней, как давно говорят доктора и им вторят психологи и прочее, прочее, что все болезни от нервов, ну, это примерно так и есть. То есть, если у вас есть определенный уровень нервного психического напряжения, который вы сознаете или не сознаете, там называется, как стресс является постоянной болезнью современного человечества, ну, значит, как сказать, это искаженное внимание, оно никуда не исчезает, оно бродит в вашем теле, ну и в какой-то момент может произойти очень распространенная ныне болезнь, которая как раз вызывается уже перерождением клетки, потому что сила в вашем теле, энергия, она была не сбалансирована и на ту или иную точку воздействовала достаточно долго. Собственно говоря, одна из основных причин перерождения клеток, то, что называется раковыми заболеваниями, как раз заключается в том, что вовремя не было сбалансировано это, и не была убрана причина, по которой вот это напряжение силы энергии в вашем теле в той или иной точке продолжалось. Это как бы так, короткую ремарку, отступление. Возвращаясь к душевным практикам, просто мы, как вот развивая свою душу, во-первых, мы учимся воспринимать красоту мира, развиваем свои творческие всевозможные проявления. Почему нашим предкам всегда, они знают, что надо учиться и рисовать. Наши предки знали, что надо уметь танцевать. Наши предки знали, что надо уметь петь. И почему, как вот если какой-то человек в какую-либо местность приезжал, ну и не знали, кто он такой, ну, представлялся там того или иного рода племени, допустим, это племя знали, ему, как правило, предлагали спеть вместе с теми, кто живет на этой территории. Ну и по уровню вот этого, то, скажем, достаточно тонкого взаимодействия во время единого пения, хорового, скажем так, когда община поет одну песню, все четко понимали, совпадает человек с данной местностью, с данными людьми, или это человек все-таки пришлый, живущий какой-то своей жизнью. Это тоже один из таких тестов, который использовался еще в не такое стародавнее время, допустим, 100-150 лет назад. А если смотреть дальше, то это было тоже одно из четких проверочных состояний для любого вновь пришедшего. Вот. И, соответственно, развивая вот эти вещи, мы научаем свою душу воспринимать мир в значительно большей полноте, в значительно большем количестве проявлений. Соответственно, наша душа нарастает и в большей степени способна взаимодействовать с миром. И вот то, что я описал как практики, потому что тоже, опять же, мы сейчас только узкий спектр их затронули, потому что тут надо, с одной стороны, чуть четче прописать именно правила душевного развития, и я думаю, в ближайшее время мы там к этому обратимся, там в начале осени мы еще раз разберем эти вещи как закрепление мать учения. Нам несложно повторить, и в этом есть смысл, безусловно. Ну вот. Ну и, соответственно, если душа развилась, нам очень важно то, что я говорил, попытаться вот этот опыт, который мы обрели с помощью души в явном мире, перевести его в следующее состояние, в состояние духовного осознавания. Вот здесь, собственно говоря, только и начинается духовная практика. Почему? Потому что наша осознанность, она должна достичь того уровня, что мы должны, осознав телесные свои проявления, подняться выше, осознав свои душевные проявления, пройти выше их и осознать свои духовные уже, то есть телесные, душевные, и осознать свои духовные проявления. И они если мы занимаемся осознанным развитием своей души, они, собственно говоря, проявляются. Почему я и на прошлом эфире, и сегодня мы возвращаемся, что да, в этом плане для нас есть безусловное делание, которое позволяет трансформировать и очищать свой дух. Это правильно выстроенный обряд. Правильно выстроенный обряд, желательно в одной общине, желательно на том месте, где какая-то из естественных природных сил себя либо проявляет, либо присутствует, чтобы как бы легче было взаимодействие с естеством, которое в многомире проявляется во множестве мест. Вот. Ну и, соответственно, когда мы занимаемся уже деланием в обряде и постепенно взрастая, вот сначала выстроив свое тело, наладив, опять же, через тело какое-то либо взаимодействие с силой, раскрыв свою душу, то есть одновременно раскрывая и выращивая свою душу, мы в первую очередь развиваем свой чувственный ряд. Потому что, как я уже говорил неоднократно, что многие люди на сегодняшний день, приходя на обряды, не приходя, они все-таки, пусть не обижаются, но в большей степени, конечно, деревянные. Так вот, эта деревяшка, если она обращает внимание на себя, если она начинает что-то практиковать, и, как мы видели, даже засохшую палку, воткнув влажную почву где-то, мы через какое-то время увидим на ней живые побеги. Такое, я думаю, многие наблюдали, я, по крайней мере, несколько раз подобное видел. Вот. И то же самое, соответственно, принимая вот этот уровень света и живы, которую мы получаем во время обряда, у нас есть возможность ожить в значительно большей степени, и, соответственно, наш дух начнет взаимодействовать с нашей душой, мы начнем проявляться. Как бы еще сейчас длительное описание тех или иных духовных и душевных практик мы, наверное, перенесем на последующие беседы, а так в общих чертах просто саму градацию восхождения по деланию, которое позволяет сначала от делания телесного перейти к деланию духовному, мы, в общем-то, в общих чертах коснулись, именно в общих чертах, потому что тема реально необъятна и очень глубока. Алексей? Да уж, нельзя познать объять необъятное, как говорилось там в одном выражении. Да. Но напомню, что этот эфир у нас заключительный в летней серии. Дальше продолжение по школе родовой мудрости у нас будет уже после осеннего равноденствия или новолетия, кто-то называет. По-разному, опять же, в зависимости от традиции, как кому-то больше нравится. Там разберемся, когда продолжить. Так что пока еще есть возможность, вы вопросы можете позадавать, а вопросы мы принимаем из чата Народнославянского радио. Набираете Народнославянское радио в любом поисковике, заходите на сайт slavmir.org, и там ищите слово «чат». Если еще не зарегистрированы, придумайте логин и пароль и указывайте e-mail, куда будут приходить вам ответы. И после этого можете уже пользоваться чатом, задавать вопросы в эфир, общаться с хорошими своими знакомыми. Ну, в общем-то, жить полноценной жизнью. Так, ну что, какие еще мысли у тебя есть? Что еще можно поведать, рассказать? Ну, я думаю, ты-то сейчас бы, наверное, предложил бы тебе чего-нибудь в том плане. Вот, по твоему... твоей поездки на Купальский праздник, по твоим впечатлениям. А, теперь тому, к практике, как, допустим... к практике переходим, да, теперь? Да, да. Хорошо, давай тогда сначала музыкальную паузу, чтобы какую-то отбивку сделать. Слушаем, напоминаю, купальские песни, послушали мы музыкальную зарисовку, послушали мы исполнение группы, которая еще в советские времена была хорошо известна. Сейчас послушаем теперь более к фольклору, к этнике ближе, и дальше продолжим разбирать тему, делиться своими впечатлениями, ощущениями, ну и, естественно, задавать ваши вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаем, что сегодня по одному из современных календарей 30 июня 2016 года, четверг, по одному из старинных, 40-й день месяца ветров, 7524 лета, понедельник. Кто отмечает дни праздничные по этому календарю, тех поздравляю с русалями. А мы продолжаем с Урьяром разбирать духовные делания славянских обрядов или духовные практики славянских обрядов, кому как больше нравится, кому что ближе. Итак, переходим уже к практике, да, и к тому, что мы наблюдали на ближайших прошедших воскресных днях, то бишь вот то, что происходило на Купале 2016 в русском районе на реке Руза, около деревни Лукино, где как раз излучина реки Руза. Ну, надо, во-первых, это место, наверное, обрисовать, что оно собой представляет, да, чтобы было понятно, наверное, какое это место красивое, что, как, насколько оно значимое. Наверное, ты что-то об этом, наверное, скажешь? Ну, там, как бы, если разбирать то, в каких местах лучше ставить капище, как нас там все время обучали, все-таки есть места верхние, яры, есть места срединные, есть места нижние для, ну, вот, то, что делается там, может быть, на болоте, где-то в низинках рядом с рекой. И, собственно говоря, там, там и там, во всех этих разных местах, разные обрядодеи, жрецы и ведающие вели определенные обряды для достижения тех или иных целей. Поэтому, как мы говорили, что сама наша традиция, наш родовой, да, обычай очень широкий, многогранен, и мы не отрицаем наличие тьмы как таковой. Но тьма, опять же, мы не говорим, что это плохо, это просто часть того мира, который, в котором мы живем, или того многого мира, в котором мы пребываем в явном своем состоянии одновременно. Вот. То место, о котором мы говорили, просто как для старых ведающих, говорилось, как определялось место. С одной стороны, место должно, как я уже сегодня в беседе касался, иметь свой как бы проявление какой-то из стихий в себе, которая в той или иной степени как бы может быть зафиксирована словно тонким видением, доступным ведающим, должно быть наполнено живой и должно бы хорошо иметь вот этот момент, потому что как бы для созидания выбирался все-таки правый берег реки, для выравнивания каких-то элементов левый берег реки, но имеется в виду, когда там надо было выровнять какие-то протянуть в навных лугах какие-то стези, это левый берег. Но вот правый берег, он выбирался как раз на излучине, там, где река делает крутой правый, а лучше одновременно несколько и правых, и левых поворотов. Тогда считалось, ну не то считалось, оно так и есть, что река на месте поворота, ту всю силу, которую она в себе несет, она в той или иной степени выплескивает на то место, которое она огибает, вот, делая луку, то есть сгибаясь там где-то под прямым углом, где-то меньше, где-то больше к этому месту. Ну и, собственно говоря, там выбиралось, как правило, бывало, что так как река делает много излучин, выбиралось место ярое, если это для общинных каких-то, либо место срединное. Ну, еще хорошим показателем было то, что если на этом холме или на этой местности есть выходы источников воды, что само по себе показывало, что там присутствуют и подземные воды, что одновременно олицетворяло мир нижний и одновременно олицетворяло возможность взаимодействия с водой во множестве проявлений и как бы обращения к богам, к предкам нашим именно посредством воды, потому что в любом из обрядов мы все доступные нам четыре стихии, мы постоянно их славим, обращаемся к ним и стараемся с ними взаимодействовать. Вот то место, которое, о котором мы говорим, оно как раз находится на, с одной стороны, на излучине реки, причем река делает там два таких достаточно сильных крутых поворота, и, соответственно, само по себе место уже как бы наполняется той силой, которая несет в себе река. Так как река все-таки не такая маленькая, не сравнить, конечно, с Волгой в нижнем течении, но она чиста, сильна и быстра. Соответственно, всю эту местность, которая вокруг нее, она питает свои силы. Также там, потому что место для капища было выбрано посредине, потому что как десный путь общины, он подразумевает, мы как раз выбрали срединное место, выше над рекой, но не на самом яру того холма. Ну и, соответственно, как хорошим еще подтверждением было то, что с того холма, в подножии, скажем, которого находится или выбрано место для капища, истекает три источника. Три источника, причем достаточно сильных, которые вот впадают в реку. Один источник, он прямо как раз огибает именно само капище. Получается так. Поэтому само по себе место это знаменательно. И интересен исторический факт в том ключе, что раньше на этом месте была деревня. Но деревня, даже, как сказали местные, вроде бы даже была там церковь, но смысл такой, что вся деревня была спалена перуновым огнем. Причем продолжалось это несколько раз, то есть когда гремели громы и молнии, и реально дома сгорели все. И возгорание произошло от молнии. И люди, как бы так как наши люди все-таки умеют считывать в большей или меньшей степени те знаки, которые несет нам природа, они переселились с этого места. И даже название деревни поменяли, потому что, как бы, если как, зная, это все, вот, все наша древняя русская, славянская ведическая традиция. Они даже имя деревни поменяли, когда перенесли ее на другое место. Вот. А то, что это место облюбовано перуном, для нас это как вот хорошим знаком, ну, как бы хорошим подтверждением нашего наблюдения, нашего восприятия, как раз проявилась вот эта не легенда, а некое событие, которое вот за последние 100 лет уже произошло на этом самом месте. Это не предание старины глубокое, это недавнее место. То бишь Перун выбрал это место для своего проявления. И, соответственно, капище, в первую очередь, которое мы там сотворяли, оно хоть и посвящено всем богам нашим, но в первую очередь посвящено Сварогу Ярому и Перуну. И само по себе капище, конечно, получилось очень интересно. И сам обряд, ну, по моему мнению, там, так как ни один десяток, ни одна сотня обрядов уже и мной проведена, и во многих я присутствовал, обряд получился очень мощный. Но там были определенные, скажем, моменты, так как все-таки два объединения славянских, буквально там первый раз взаимодействие обрядодеев, там были, может быть, какие-то минимальные накладки, но сам по себе обряд очень удался, купальский, поэтому, когда на следующий день мы пришли, чтобы еще один общинный обряд сотворить, просто было понятно, что мы делаем уже, зажигаем огонь, скорее соблюдая символику, чем необходимость, потому что само по себе капище было наполнено силой в очень большой степени. И если, не знаю, кто-то был, но Алексей, может быть, обратил внимание, что когда зажгли обрядовые огни для принесения треп, они загорелись практически все одновременно, их было 4, и в течение всего обряда, который там порядка 2 часов, наверное, практически длился, там, может быть, 1,5 часа, никто дров не подкидывал, а они горели ровным, сильным пламенем, все 4 костра. До самого конца обряда еще после него. Для меня это вот как безусловное чудо. Потому что да, было такое. При этой жаре они, ну, ты сам понимаешь, они должны были сгореть там в 10 минут в пепел практически. Ничего подобного не произошло. И горение было очень серьезное. И пламя было там порядка, может, 1,5 метров на каждом огнище по высоте. Я говорю, при том, что была жара, и как при такой жаре как бы крады древние, они прогорают очень быстро. Вот тут вот то чудо, которое для меня это чудо безусловно, я его лицезрел, и поэтому нахожусь в большой великой радости. Угу. Ну, теперь я поделюсь своими мыслями, впечатлениями. Я хочу, прежде чем начать говорить, спросить. Скажи, пожалуйста, вот традиции, которые ты придерживаешься, там присутствие, кроме мужчин-жрецов, одновременное присутствие женщин, оно насколько приветствуется? Вообще-то, как сказать, оно приветствуется. Почему? Объясню, что, опять же, и по опыту своему, и по той традиции, которая нам передается, говорит, что женщина в обряде взаимодействует со своим уделом сил. И через это как бы обряд обретает большую полноту. Поэтому есть те обряды, когда там, допустим, есть обряды чисто мужские, есть обряды чисто женские, которые ведающие матери ведуньи проводят. А те обряды, которые большие, общинные, как правило, там обавницы, как минимум, а по возможности кто-нибудь из ведуньи присутствует для того, чтобы вот этот удел, как проявляет множество проявлений женских сил во всем мире, он не был брошен, потому что, как мы говорим и постоянно это настаиваем, что ни одно из начал, ни мужское, ни женское, мы не превышаем, не принижаем. Почему? Потому что они в единстве пребывают и в единстве мир созидают. Поэтому и женское, и мужское начало, оно равновелико, равнозначимо в нашем обряде. Просто женщины собирают вот эту, условно говоря, женская составляющая горизонтальную, жизненную составляющую живу. Мужи стараются это по осту, по вертикали, условно, поднять на максимальный уровень, на тот уровень небес, который нам доступен по мере, как говорится, посвящения, по мере своей чистоты и бытия. Хорошо, понял твой ответ. Ну вот если касаемо моих впечатлений, кстати, не только моих, вот здесь Алексей написал, Тарасов: «Добрый вечер, здравия, обряд действительно был очень красивый, особенно впечатлило эхо преславления». Да, очень вот это впечатлило, когда, ну, грубо говоря, так условно, 1000 человек разом повторяет какое-либо слово из славления, то отвечает и лес, и пригорочек, и с обратной стороны реки доносится эхо, и вот эта волна, она, конечно, пробивает очень серьезно. Ну, а что касаемо вот, просто почему я спросил, уместно-неуместно, да, ты правильно ответил, на мой взгляд, правильно, что есть обряды чисто мужского плана, есть обряды женского плана, есть смешанные. Но вот здесь я заметил следующее, когда вот я наблюдал, что было таких несколько заметных, на мой взгляд, я не знаю, может быть, кто-то заметил еще, было два спада такого вот разрушения, может быть, строя или кола, когда была какая-то нестыковка в женском сегменте, то есть, так можно назвать, в женском направлении, когда был провал такой. Это вот я четко увидел. А второй, когда наши друзья, съемщики, журналисты, они запустили квадрокоптер, и он там четырьмя винтами жужжал над головами присутствующих, и тут как в этой, как это называется, в песенке-стишке все там мордочки подняли, а кто-то стырил чемодан, да, когда пролетал аэроплан. Вот из этой же вот серии, да, тут просто было второй раз падение, причем, ну, отвлеклись все, ну, не все, многие отвлеклись, и вот это разрушение присутствовало. Поэтому так предложение сразу вот тем, кто, журналисты приезжают, сразу объяснять, что вот есть моменты, когда лучше таких вещей не делать. Вот, это то, что касаемо. Ну, были там моменты, что, может быть, какие-то несогласованности, поскольку это был эксперимент, где сразу присутствовало несколько общин, и каждая община стояла около своего чура, или кто-то называет кумира, или кто-то называет изваянием, и занимались вот славлением, и надо было, чтобы это переходило из одного в другого, и вот это вот местами прерывалось, ну, видимо, где-то чуть-чуть, может быть, несыгранность, то, что называется. Вот, но это так для первого раза, то, что называется, вполне допустимо, я так думаю. Вот, и еще одно такое наблюдение, которое, поскольку я стоял за уже кругом и наблюдал со стороны, вот я как раз заметил тех самых чернушников, которые туда подтянулись, и они занимались вот как раз отсасыванием вот этой энергии, которая в большом количестве высвобождалась, и местами не успевала перенаправиться, или кто-то ее не перенаправлял в нужное русло, то есть вот соединение. То есть обряд местами из него вот эти, вот такие вот, как ты сказал, жабы, да, шакалы больше слово подходит, они пытались выхватывать оттуда. Вот это тоже такое замечание. То есть здесь, ну, понимаешь, что когда несколько тысяч человек, следить эти черну, что тяжеловато, может быть, бывает. И был еще такой, может быть, анекдотичный момент, когда идет славление, и тут подходят скоморохи, которые за кругом находились с балалайками и с гармошками, и на гармошках, на балалайках какие-то звуки извлекают. Это, конечно, было... вообще там не пойми что. И последнее замечание, которое я вот заметил, не замечание как укор, а замечание то, что я заметил, это были люди, которые по каким-то причинам решили там, видимо, очень хорошо уже отдохнули на жаре, а там было очень жарко, многие просто ходили как раки красные, солнце было в очень сильной стадии активности и просто обжигало. И вот там нашлись люди, которые, я не знаю, кто там, может быть, такая у них традиция, может, они посчитают, они, видимо, догнались каким-то уже не квасом, а следующим уровнем квасного такого искусства, бродяжкой какой-то, скорее всего, пивом. И вот там, значит, стояли люди, и он говорит: ты куда пошел? Я спать. Ну, подожди, тут же обряд, значит, ты же ради этого приехал на Купалу. Не, я спать. Вот, даже были такие моменты. Но это единичные случаи, то есть там я не заметил бузы какой-то, не заметил вот такого, ну, как пьяных дебошев и так далее. Но вот такие случаи, конечно, для меня это было нонсенс, что нашлись вот такие вот люди, которые, приехав на Купалу, Купалы как таковой и не увидели. Для них все ограничилось это лежанием или выседанием рядом с палатками у своих костерков, наслаждением солнышкой природы, как на пляжу, такое лежбище котиков, и прихлебыванием вот этих вот жидкостей, похожих на пиво или там пиво, а может быть, что-то еще. Вот это, конечно, меня поразило. А чего вы тут делали тогда вообще? Ну, вот такие вот замечания по этому. Если у тебя есть что-то сказать, то, пожалуйста. Ну, я дополню, да, сейчас. Ну, смысл такой, все замечания, как вот взгляд со стороны, они, с одной стороны, очень четкие и хорошие. Они говорят о том, что ты, во-первых, с одной стороны, внимательно посмотрел, с другой стороны, разложил это по определенным направлениям. Но тут я не в плане оправдания, а в плане самого делания, самой техники немножко договорю. Просто вот на прошлой беседе мы говорили, что человек входит в обряд постепенно, и внимание его в обряде точно так же постепенно нарастает. И нарастает сила его участия в обряде. Вот. И причем это касается общинного обряда, когда люди друг друга знают, когда уровень искренности и взаимопонимания у них достаточно высок. И даже в этом случае это как бы строительство обрядового кола той или иной общины. Это, как правило, не один день, может, не один месяц и даже, может быть, не один год, когда община работает в таком ключе, что треба условно восходит быстрее, чем возложили ее в огонь. Потому что столб взаимодействия с небесами здесь проявляется практически мгновенно, как только кола замкнулась, и все друг друга почувствовали. Здесь пошла работа. Когда приезжает вот такое количество, там больше тысячи людей, условно, стоит в кола, и люди даже не знают друг друга, как зовут, как они относятся, тут получается, что каждый участвуют в обряде по мере своей. А так как люди, соответственно, естественно, люди чудесные, великолепные, они стремятся, но просто так как уровень их делания еще пока находится на зачаточном состоянии, то они только, собственно говоря, пытаются приобщиться к традиции. Поэтому они не в состоянии еще, с одной стороны, фиксировать свое внимание, не в состоянии замкнуть коло в том смысле, что почувствовать всех стоящих в этом коле. Но в то же время уровень искренности, по крайней мере, я это очень четко ощутил, был очень высок у людей. Просто да, вот то, что так как уровень погружения еще недостаточен, и там, условно, любой крик со стороны, тот же квадрокоптер и все прочее может вытащить из обряда. Потому что если человек свое внимание вывел из обряда и зафиксировал на чем-то другое, он в обряде пребывает чисто физически, но его делание в обряде в этот момент прекращается, потому что внимание его сосредоточено на чем-то другом. Но даже в общинных обрядах бывает нечто подобное, ну там при каких-то внешних. Это, как правило, зависит, с одной стороны, от обрядодея и от уровня подготовки тех людей, которые участвуют в обряде. А в данном случае никому из тех людей, которые стояли в колы, я не могу даже минимального слова упрека сказать, только от меня безусловная благодарность за то, что приехали, за то, что встали в обрядовое коло, и за то, что хотя бы на мгновение, я скажу так, открыли свои сердца. Почему? Потому что обряд, он, с одной стороны, когда вот жреческий обряд, допустим, или видовской обряд, он может продолжаться сутки, он может продолжаться трое суток, он может продолжаться неделю без остановок. И жречествующие или обрядодеи, они все время сохраняют во время пребывания в этом обряде максимальную концентрацию своего внимания и как бы напитывают. Это такие обряды, как бы связь, когда надо какой-то очень большой вопрос разобрать, напитать место силы с каким-то обрядовым камнем или нечто подобное. Ничего подобного мы, как бы, конечно, от людей требовать не можем. Почему? Потому что сама по себе традиция у нас сегодня еще и даже не вопрос в требовании, просто надо понять, что сама по себе традиция, она имеет много слоев, и как бы вот купальское празднество само по себе, это в первую очередь, конечно, праздник. Обряд – это важный элемент, потому что это самое большое коло, которое собирается во время вот этого кологода, который осуществляет Сурья, Солнце наше, двигаясь когда Земля движется вокруг Солнца и переходит из одной фазы в другую, как я описывал, четыре состояния. Купальские дни, когда наибольшее количество людей встает в обряд. И если обрядодеи достаточно подготовлены, если они достаточно хороши, достаточно условно одного мгновения, когда все сосредоточились, чтобы все коло поднялось до очень высоких небес. Поэтому тут, скажем, сам по себе элемент, если это уровень сосредоточенности длится дольше, то как бы качество блага, возникающего в этом, оно, конечно, достаточно интенсивно возрастает. И в то же время, я говорю, даже хотя если одно мгновение есть, и обрядодеи в состоянии в этот момент замкнуть коло и поднять общее, значит, все коло воздымается очень высоко, и все там, потому что в самом действии там не очень важно, как бы по протяженности, я говорю, сам обряд может занимать по большому счету вот то, что мы говорили, когда оба ряда земной и небесной соединились на мгновение, уравновесились, преображение, трансформация уже произошла. И как бы вот так, как я говорю, сотни обрядов у меня за спиной, и по своему опыту еще я говорю, я в очень большой степени доволен тем уровнем взаимодействия, которым мы буквально без попыток, потому что мы не вставали в обрядовое коло практически с объединением Велесов круг, ни разу тут мы с ними оказались, как-то проговорили общий уряд обряда и умудрились его сплести. Я считаю, что это дорогого стоит, потому что если там были какие-то заминки, то они как бы опирались просто на людей, которые там, ну вот, в таком большом обряде, при такой большой силе, бывало просто их, ну, я видел, как людей вышибают во время обряда, и человек просто даже не может открыть рот, сказать даже ни одного слова. А сила все-таки в обряде была, безусловно, и к концу обряда она проявила себя во всей полноте. Алексей? Я вот как раз хотел к этому подойти, к тому, что невзирая на все вот эти вот какие-то шероховатости, невзирая на то, что телевизионщики увлеклись, невзирая на то, что были некоторые индивиды, которые не совсем осознавали или совсем не осознавали, для чего они здесь появились, для чего это все производится, несмотря на присутствие некоторых чернушников, которые пришли рыбку половить, мне понравилось, что наконец-то произошло вот это самое единение, о котором мы говорим в каждой передаче, что люди порой совершенно кардинально противоположных взглядов на славянские обычаи и обряды, а таковые там были, с точки зрения и начиная с одежды, и заканчивая, может быть, каких-то моментов уже именно обрядовости, они объединились, и вот это вот коло образовалось. Это говорит о том, что не безнадежно все, как нам это хотят враги предоставить. О том, что есть то, что нас объединяет. Есть тот самый русский славянский дух, который в нас всех присутствует. Все шероховатости со временем уйдут. Все это решится, все это определится. Но мы наконец-то начали искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. И даже это несмотря на то, что до этого вот было все-таки в лагерях некоторое разделение. Здесь стояли представители вот этого, здесь стояли представители вот этого, здесь стояли представители этого. А между ними находились люди, которые ни туда, ни туда не относились, просто приехали на Купалу, ну, по рекламе какой-то, кто-то им подсказал. И они выслушивали, что вот эти говорят так, вот эти говорят так. Вот до обряда вот эти все разговорчики, они по лагерям ходили, по становищам они передвигались. Где-то там кто-то кого-то обсуждал. Как только начался обряд, люди встали в круг вокруг капища, там получилось примерно 4, а в некоторых местах даже 5 таких вот кругов, и вот это единение, оно всех накрыло, вот слово другого, вот я не могу, именно накрыло, объединило, и это было удивительное чувство соединения, слития в едином порыве, в едином каком-то согласии. Вот тут это очень важно, и я, несмотря на все какие-то там, может быть, шероховатости, я готов их на там, задний план убрать и сказать, что вот это случилось. Ну, я, говорю, принимаю замечания шероховатости, хотя для меня это, ну, так как несколько приходилось сделать, когда несколько общин одновременно на большой обряд заходят, там они или в меньшей степени возникают. Но вот этот элемент, то, что коло замкнулось, то, что коло наполнилось искрой единой, вот это для меня, конечно, величайшее достижение, то, что мы добились, и я, собственно говоря, в восторге и радости все равно пребываю от того действия, которое удалось нам сообща сотворить всем. Угу. Вот. Ну и потом начались уже игрища. Единственное, что тоже я могу поделиться своими какими-то видами, то, что я ощущал, видел. Вот были местами такие моменты, которые, ну, на мой взгляд, я, может быть, отстал от жизни, может быть, как-то я что-то не понимаю, которые вот эти некоторые игрища можно было заменить на кое-что другое, где связывались бы тоже мужское и женское, как это должно быть на Купале, как это связывается небо и земля, небеса и земля, вернее сказать, когда связывается огонь и вода, разные стихии, и все это вместе объединяется. Можно было бы некоторые игрища по-другому сделать. Почему я сейчас это обосную? Когда, опять же, на мой взгляд, когда я наблюдал, проходили некоторые вот игрища, где женщинам нельзя было присутствовать, а некоторые девчонки, они туда лезли, вот реально просто лезли, и их посылали на, вот реально посылали с матерком, с ветерком. Вот, и там присутствовали в этих игрищах, опять же, люди, которые уже как-то распылились не только ментально, но и добавили, видимо, вот этого квасного сусла, которое уже перебродило. И когда вот многие не понимают, что происходит, когда алкоголь употребляется на таких вот божественных мероприятиях, то переключается с божественного на низменное. Ведь давайте вспомним, шаманы что часто делают? Шаманы часто входят в транс именно при помощи или каких-то наркотиков, или, ну, то, что тоже относится к наркотикам, современные некоторые шаманы входят при помощи алкоголя. Это подключение к нижним мирам. То есть любой наркотик, любой абсолютно наркотик, он производит подключение к нижним мирам. А нижние мира – это пограничье с навью, а некоторые уже внафь уходящие. Так вот, когда при этих обрядах мужских появилось много людей, разгоряченных уже пивом, то в этом случае я стал обращать внимание, что стали появляться не просто чернушники, а стали появляться навники. А навники – это уже не те, которые люди пришли в физической оболочке, а это те, которые без оболочки. И вот там несколько таких навников присутствовало. Но самый у меня такой интерес тоже, на что я обратил внимание, возник, когда не в том обряде, не в том игрище, где мужчины присутствовали, а в стороне от них стояли несколько человек, одна женщина и несколько мужчин, одетых в национальные костюмы с головы до пяток, но которые просто элементарно стояли и курили. Вот вокруг них как будто бы вот эти навники, они крутились, как будто бы, вот я не знаю, там комары, что ли. Просто там реально из них по полной программе сосали. То есть люди, опять же, что-то, видимо, у них там в голове не где они находятся, для чего они находятся. И символика славянская, она ну, никак не может сочетаться с тем, что там они делали и в каком состоянии делали. Ну и так далее. То есть там уже можно детали разбирать. Я думаю, это уже не столь интересно. Но я сказал, что можно было бы, на мой взгляд, некоторые игрища перевести в другое состояние, то есть поднять немножко на уровень более высокий. Если бы немножко прибраться вот с пивом, например, если там было, не было пива, то поменьше было бы вот этой вот навничьей энергии, а именно божественной больше присутствовало. Ну, вот эти вот основные замечания. Все остальное, оно происходило очень весело и хорошо. Ну, и потом, конечно, впечатлил, как всегда на таких мероприятиях, это последний костер, огромный купальник, или по-разному там называют его. Или купалица, да, по-разному называют его. Вот, где стояли и бревна, и доски, высотой там по 6 метров, то есть представляете себе, да, когда он загорелся, что там происходило. Но опять же, люди были жарой уже утомленные, а может кто-то и не только жарой, но там, казалось бы, вот-вот самое-самое уже завершение до праздника, до утра можно было водить хороводы, но хороводы там провели всего один или два раза, а дальше как-то оно стало распадаться, и круг желающих участвовать в хороводе поуменьшился. Вот это меня тоже как-то немножко разочаровало, поскольку в моем представлении до самого рассвета нужно было поддерживать огонь, нужно было водить хороводы, нужно было вот именно праздновать. То есть вот как-то на спад там пришло, я не знаю почему, что-то такое там произошло. Вот, это мои впечатления. Но, при, опять же, при всем таком спорном чем-то, да, я вижу, что объединение пошло, и вот эти все шероховатости, может быть, волхвы наши проведут какие-то разъяснительные беседы, и в следующий раз таких вот уже недочетов можно будет избежать, и ярой такой вот ярая энергия, которая в те дни присутствовала, и сейчас она идет так потихонечку на спад, она будет уже направлена в позитивное, божественное направление, и народ не начнет расходиться после каких-то двух-трех мероприятий, а будет уже до самого утра, как это, в принципе, и должно происходить на такие праздники. Правильно совершенно замечено, что люди, с одной стороны, во-первых, сам по себе купалец загорелся, что за последние годы он все-таки значительно дольше загорался, а тут он разгорелся очень ровно, красиво, и до самого конца практически своего горения стоял такой мощный столб огня само по себе. А с другой стороны, просто объединение Юлисов круг, у них чуть-чуть, скажем, есть определенные послабления в сторону, скажем, как ты говоришь, квасного сусла. Мы в этом плане придерживаемся более четкой, ну, как бы более жесткой позиции, что, в общем-то, нам для праздника никаким образом это не нужно. Но тут как бы некое послабление, что там какая-то часть людей нам меняла вину. Ну, мы так, я говорю, можем бесконечно друг друга, друг на друга фыкать и ходить там, и белые, и пушистые, а вы там темные и ершистые. Задача все-таки вот сплести обряд и как бы постараться соединиться искренне с небесами, с проявлениями. То, что я знаю точно, что в данном случае действо я могу смело назвать историческим. Почему? Потому что очень много изменений произойдет в ближайшее время во всем движении и славянском, и русском, вот, среди тех людей, которые следуют родовому обычаю, это я могу сказать совершенно четко, потому что сила была проявлена очень серьезная, очень большая. И, собственно говоря, могу однозначно сказать, что сам батька Перун почтил нас во всей своей полноте. в данном действии. Абсолютно с собой согласен в этом. И опять же, я не говорю в сторону укора. Вот я сейчас чувствую, да, начался на меня вот какой-то там дядька приехал, посмотрел, там глупости наговорил. Нет, я не с точки зрения укора, а с точки зрения того, что ну, нет предела совершенства, да, и есть стремление куда. Наше стремление всегда должно быть в нескольких направлениях, которые воедино должны свестись. Первое – это все-таки свято чтить богов и предков наших, да, первое. То есть находиться в божественном направлении, а не в демоническом, когда там в нафи нас куда-то пытаются засунуть. Это первое самое. Иначе мы тогда отрываемся от богов, и неважно, какие тогда слова говорим, неважно, какие вышивки на себя одеваем, это будет всего лишь профанация, а может быть и что-то еще более худшее. Это первое. То есть стремление находиться в божественном, владеть энергиями божественными, ощущать их и направлять куда надо. Связь, то есть обрядовость должна стать нашей постоянной жизнью. Мы должны находиться в этом обряде постоянно. Это первое. Во-вторых, мы должны жить во имя державы, державность. То есть личность, семья, род, община, держава. Вот это должно выстраиваться линия. И когда божественное выстраивается с державным, вот тогда все становится на свои места. Если где-то в каком-то направлении мы даем попустительство, если где-то мы даем слабину, и это что-то не понимаем или не делаем ошибки, работа над ошибками, понимаете, ошибки, то это чревато какими-то очень серьезными проблемами для всех нас, в частности, для самого человека, потому что ведь никто ответственность не снимал за ошибки, даже по незнанию, которые совершаются, да. Если человек разбегается, головой в стену бьется, не зная о том, что будет, это его не убережет того, что он сломает себе шею или разобьет голову. Вот, ну, если учитывая, что стена крепкая, да, он без шлема и там неподготовленный. Вот, поэтому незнание не освобождает, как говорится, но от этого нам не легче. Поэтому все мои слова направлены не на то, чтобы кого-то к ногтю призвать, назвать какими-то словами, а именно на то, чтобы как бы взгляд со стороны. Вот давайте так, я взглянул со стороны. Вы попросили поделиться. Я поделился своим мнением. Для чего? Для того, чтобы мы все трудились на воссоздание державы, чтобы все наши рода крепли, чтобы все мы находились в божественности, и чтобы у нас был лад между нашими людьми, близкими по крови, по духу. Потому что стремление-то у всех, кто там был, я заметил, ну, за исключением единиц, вот тех, которые чернушники я называю, это именно находиться вот в этом божественном порыве, находиться в единой энергии, в единении всего славянского мира. А для меня это очень было дорого, и я рад, что я там оказался. Вот. Ну, я так немножко чуть в твою сторону не камень брошу, но хороший. Ты как бы не дядька со стороны, ты все-таки человек, обладающий огромным количеством информации и хорошим уровнем знания. Поэтому твое мнение тут очень важно и ценно в любом случае. Именно так. Ну что, если давай мы еще с тобой поговорим что-то по празднику, по обрядам, или все-таки уже немножечко так вопросы пройдемся? Ну, это уже, понимаешь, это больше похоже на наш с тобой между собойчик, потому что нет, там... Нет, подожди, вот я не согласен с тобой, что это между собойчик, потому что, к сожалению, здесь писали в чате, к сожалению, люди не смогли попасть, к сожалению, им хотелось, а некоторые попали и тоже какие-то вопросы возникали. Поэтому, если мы с тобой вот так в двух словах обрисовали, что там происходило, а еще я напомню, что у нас было снято два очень расширенных интервью, одно из которых с тобой, и еще я наснимал несколько таких коротких сюжетов, я надеюсь, что получится из них такой небольшой коллажик сделать, ну, чтобы посмотреть там. И сняли же видео, квадрокоптер хоть летал, но красивый вид он нам покажет. Ну, это, к сожалению, это не у меня будет, вот, но... это будет у них, но я это говорю про то, что я. Я надеюсь, что мы такой небольшой коллажик еще сделаем, чтобы посмотреть, как капище выглядело, что там происходило, естественно, уберем звук, чтобы там не было слышно слов каких-то, да, вот как-то, чтобы ну, не нарушать вот это таинство, то, что называют, то, что нужно присутствовать, а не смотреть по видео. Вот, чтобы было понятно, вот что как-то вот приблизительно происходило. Ну, такой вот как бы ролик калаша происходящим, отчет репортажный. Вот, я надеюсь, что у нас таких вот три ролика в ближайшее время выйдет. Вот, так что мы с тобой не между собщики в данном случае уходим, а мы доносим информацию до людей, как это все было, и плюс растолковываем тем, кто что-то увидел, и какие-то были непонятки о том, почему они могли эти непонятки происходить, и что это не намеренно злобные какие-то умыслы были, а просто-напросто вот так получилось, ну, где-то первый раз опыта, может, не хватило, где-то, может быть, о чем-то не договорились, да мало ли что, где-то, может быть, кто-то что-то не совсем понял, вот, и не более того. Поэтому я считаю, такие мероприятия делать необходимо, массовость мероприятий, она должна быть обязательно, вот в таких вот моментах, но просто надо чуть-чуть больше как бы дисциплины проявлять, и иногда вот эта дисциплина, в хорошем смысле слова, такая организаторская, она будет делать чудеса и порядок выстраивать. У нас же там еще с тобой был такой план, что нужно было провести несколько лекций, там ты задумывал, кого-то приглашали, кто-то не смог приехать, я там приехал, тоже было предложение, но вот опять же из-за того, что вот как-то не получилось поговорить с людьми, ну я не особо об этом переживаю, потому что с людьми и так постоянно приходится говорить, я думаю, ты тоже как птица-говорун уже наговорился местами, вот, но просто люди могли бы что-то еще для себя полезно услышать, потому что я как-то опять же вот услышал от людей, которые там присутствовали, к ним подходят, говорят, вот я не понимаю, неужели люди, которые приехали, им неинтересно здесь пообщаться, им неинтересно здесь что-то узнать. Вот они приехали сюда, вокруг своих палаток сидят, загорают, там костры жгут, между собой такие по два, по три человека, там, ну, может, по шесть устраивают, ну, прошлись по этой, по ярмарке, там, что-то закупили, и все. А что там, нет, что ли, каких-то заводил, которые, как сейчас во время слова аниматора, да, которые могут людей взять за руки, рассказать, показать, были... Хороводники. Да, хороводники, потому что там были вот девушки-ведуньи, мне очень понравилось, когда они просто выхватывали девчонок, говорили, ну-ка, пойдемте туда. И вот там такие девичьи в стороне от капища были сборы, когда они песни разучивали, им что-то рассказывали. Но вот вообще цены этому нет, это же золото. Но вот, и они говорят, почему для девчонок это сделали, грубо говоря, а для нас, ребят, это не сделали. Почему вот здесь ребята сидят, скучают? Что там, невозможно было устроить какие-то потешные бои, невозможно было провести мастер-класс там, по тому же самому там, ножеметанию, по владению веревкой, по владению там, тем-то, тем-то. Тем-то, какую-то борьбу провести. Да мало ли что можно было сделать. Опять же, какие-то песни попеть, рассказать о смысле мужского хоровода, что это такое, да, как взаимодействовать. То есть вот этого чуть-чуть не хватило. Это я уже не от себя говорю, хотя мне тоже это было замечание. Ко мне подходили люди, говорили, вот как было бы здорово, если бы вот было бы, например, там десяток, а может быть два десятка людей, которые бы вот эти все прошли по становищам и собрали бы людей и сказали, давайте вот это сделаем. То есть народ как-то, знаешь, уже расслабился современный, и он привык, что его организуют постоянно. А сам он как-то мало организуется. То есть нету того самого удальства, то слово, которое мы здесь в чате сейчас обсуждаем, что означает слово «удалец». Вот. И не хватает этой вот энергетики, опять же, современное слово, желания как-то проявить себя. Все приходится людей как-то там, привыкших, расслабленных телевизором, да, что им все показывают и организуют их телевизор. Вот не хватило вот этого. Это вот на будущее хорошо бы учесть, тогда вообще бы это был не просто праздник Купала, а это был бы еще и мастер-класс такой, знаешь, на открытом воздухе, когда люди два дня вот занимаются сборами, занимаются подготовкой, и вот это было бы очень к месту. Правда. Ну и так, переходим к вопросам. Вопрос эфира от Виктора Леонидовича. Сейчас, подожди, еще пару минут буквально скажу. Значит, все эти замечания вот насчет недостаточной организованности. Я принимаю их четко, безусловно. Просто надо понимать, что у нас часть лекторов, ну вот Марина Макарова выпала, еще кто-то, группа «Сколоты», которая музыку должна, они приехали с опозданием на 4 часа, и поэтому тоже в любой момент там, тут я говорю, поэтому часть была прописана, и часть все-таки пришлось на живую нитку, поэтому вот этот момент недостаточной организованности времени там, ну, как бы перед обрядом, перед подготовкой ко всему это есть. Ну, естественно, учтем, и как ты говоришь, надо дополнять. Это одно. А второе, то, что все-таки достаточно много было москвичей, вот, большинство. И проблема, наверное, такая, что москвичи очень тяжело отходят во времени от городской напряженности, и только через там, день-другой начинают более-менее общаться. А тут времени было буквально не приехали, и уже их в действие после вот этого прессинга городского, в котором они постоянно пребывают. И как бы даже, ну, вот в других городах приезжаешь, там, если кто-то из Москвы появляется, видно, что им достаточно тяжело общаться, потому что Москва подразумевает, что человек старается замкнуться сам на себя и не взаимодействовать с людьми, чтобы не терять свою силу. А тут надо как раз вот этот момент себе переработать и выйти вот это, в живое состояние. Это просто это не озвучивается, но, к сожалению, это именно так и есть. И, условно, если бы там пару дней прожили, на третий день бы уже совсем было бы по-другому. Это я гарантированно говорю. Угу. Вот так. Хорошо, ну что ж, переходим к вопросам. Вопрос эфира от Виктора Леонидовича. А что означает страна, своя страна? Вот эти слова употребил, и, видимо, Виктор так заинтересовался. Ну, просто у нас есть такое хорошее понятие «родина» или «отчизна», да? Есть еще понятие «малая родина». Вот. Ну, мы как бы все-таки всю жизнь жили в большой стране, и сейчас продолжаем жить в ней. Малая родина для большинства из нас, она сейчас как бы скорее как некая формула, чем как некая данность. Ну, условно, мало кто там помнит происхождение своего рода, из каких он мест, какие там были традиции и все прочее. То есть связь поколений, связь родов со своими исконными родовыми местами разорвана. Поэтому мы как бы вот живем в стране своей, большой. Мы ее как бы под собой не чувствуем, страны в большинстве своем. Но если мы начинаем ее критиковать огульно, как бы вступаем в противоречие все равно со всеми родами, которые здесь живут, и, как правило, можем получить неплохой удар по своему здоровью. Почему к своей стране надо относиться, с одной стороны, бережно, вот. Не плевать, не сорить, я говорю, то, что я говорю, заметно по все-таки по москвичам, по московским жителям, что нам надо научиться заново друг друга воспринимать не только как врагов, которые пытаются отнять у нас кусок того или иного пирога там, на работе, в метро, там, при любом столкновении, при любом взаимодействии, а постепенно двигаться к тому, к чему мы, безусловно, придем, что мы понимаем, что каждый из нас является ценным родовичем, который созидает наше общее будущее. Ну и каждый должен стремиться именно таким родовичем стать. Отказаться от корысти, которая замыкается на себя, а искать способ преследовать общую пользу, общую выгоду. Выгода в данном случае не плохое слово, а то, что мы смотрим, как нам сообща сделать наше доброе время и доброе место. Правильно, таким образом. Алексей? Хорошо. Когда что-то там упало, мне вспомнился анекдот, когда это спрашивает: «Слушай, Гоги, что так громко там? Вова, что так громко там у тебя упало в поезде?» Едут, говорит: «Да пижама моя упала». «Почему так громко?» «Да я из нее выскочить не успел». Ладно, хорошо. Вопрос эфира Света. Сурья, здравия. Как научиться читать хроники Акаши? Благодарю. Ну, вопрос не то, что в бровь или в глаз. Вопрос такой, что, ну, практикуйте лет, может быть, там, не знаю, или, может, у вас дар, как у Эдгара Кейси был, вот он читал хроники Акаши. Я в данном случае, наверное, ни одного слова позже не скажу. Просто если вы развиваете свой чувственный уровень, развиваете в себе осознанность и стремление к свету, то, значит, какая-то часть тонкого всемирия будет вам доступна. Будут это хроники Акаши или родовая память ваших предков или что-нибудь еще. Безусловно, что-то проявится при условии, если вы искренне и регулярно будете осуществлять свое делание. Ни больше, ни меньше. Примерно так. Алексей? Угу. Хорошо. Вопрос эфира Дмитрия. Рожден на Дальнем Востоке, живу в Торонто. Здравия всем. Сурияр, вы в Канаду в гости не собираетесь? Живут ли за океаном люди ведающие? Ну, люди ведающие живут, естественно, везде. Но просто каждый род, каждый народ, он пропитывает своей кровью землю, пропитывает своим потом землю, обращается к богам, и через это как бы выстраивается то или иное, та или иная земля, то или те или иные небеса. Вот. И просто сколько раз уже было, условно, там какие-то ученые или там писатели уехали там на американский континент или еще что-то, и здесь, будучи достаточно плодовитыми творцами, скажем так, там они в течение там года-двух исписывались и превращались, ну, в пустые баллончики, которые не способны ничего разобрать. Потому что произошел отрыв от своего родовых, от своих родовых небес. Вот, можем назвать это эгрегором или как-то еще так. Вот, то, что и в Канаде, ну, просто там в течение там нескольких тысяч лет эта земля, она все-таки принадлежала коренным жителям, которые выстроили там свою землю, свои небеса, они в этом плане существовали. Те белые люди, которые туда пришли, они, как правило, уже имели как в подоплеке своего миропонимания христианства, которое все-таки в большей степени не настроено на взаимодействие с природными силами и с природой. И, соответственно, схема взаимодействия с окружающим миром, она там ну, достаточно здорово ограничивается именно самим этим мировоззрением, каковым является христианство. Но это просто как данность, это надо признать, потому что там настройка на, скажем, на внутреннее состояние и на загробное существование. Вот. А то, что взаимодействие с природой, как бы делиться и набираться вместе с ней живой, наполнять живой все окружающее пространство и стараться постичь в своем понимании небеса, это как раз свойственно нам. А, соответственно, в Канаде и в Соединенных Штатах, почему как бы достаточно большое количество и фруктов, и овощей, которые мы сейчас потребляем, и которые приходят из-за рубежа, они уже не имеют аромата, то бишь своей тонкой составляющей утрачены. И поэтому там в этом плане, наверное, конечно, сложнее, нежели у нас. Но в то же время, как я говорю, ведающие люди есть, и, собственно говоря, род Сибох, он Бог для всех, просто в своих местностях есть свои народы, есть свои роды, есть духи, герои, боги этих родов, которые держат эти роды, которые, в общем-то, составляют их небеса. Но так как там различное, достаточно большое количество различных мировоззрений, то вот этот момент как бы единства небес и земли и тех родов, которые на земле проживают, он там ну, достаточно проблематичный. Ну, примерно так. Поэтому ведающие есть, но что они ведают и в каком направлении, и какого они рода, это, конечно, ключевое. Ну, а сам я не знаю, когда-нибудь, может, доберусь до Канады. Говорят, там тоже красиво. Хорошо. Ну, в принципе, вот такие были вопросы у нас в чате. Я их все занес сюда, в наш мини-чат озвучил. И у нас еще есть возможность что-либо сказать по теме духовные практики славянских обрядов или, как ты предложил, духовное делание славянских обрядов. Ну, сегодня было сказано достаточно. Я думаю, что просто на сегодняшнем, наверное, можем мы эфир закончить, потому что в следующих беседах на эту тему мы будем уже подходить более конкретно и более глубоко разбирать. А сейчас вот условно вот эту лестницу восхождения построения уже, в принципе, достаточно. Я просто не хотел бы информационно перегружать значит, слушателей наших родовичей. Поэтому предлагаю на этом эфир сегодня у нас завершить. Угу. Ну что же, давай тогда, наверное, пожелаем нашим радиослушателям, как всегда, в заключение что-либо доброе и красивое, с учетом того, что все-таки это у нас последний эфир в этом лете по школе родовой мудрости, и вот как-то надо это учитывать. Надо учесть это. Ну, как я, наверное, говорю, я всегда говорю одно и то же, но разными словами, в надежде, что то, что я говорю, все-таки будет хотя бы кем-то из родовичей услышано. А если они услышат, значит, они по слышанию своему будут и делать. Просто для того, чтобы нам двигаться правильно, нам надо переходить на больший уровень чувствования и осознанности. Это с одной стороны. С другой стороны, постоянно изучать наше ведическое миропонимание, дабы двигаться по пути своего развития в теле, в душе и в духе. Вот. Ну, а школа родовой мудрости, она занимается чем? По мере, опять же, своего понимания, по мере уровня взаимодействия, мы стараемся донести то знание, то ведание, очевидно, до тех родовичей, которые хотят услышать. Почему? Потому что задача наша, чтобы мы, вот как Алексей описывал в обряде, что люди мало друг с другом общаются, и поэтому в обрядовом коле находятся сначала в таком немножко зажатом состоянии. Соответственно, если бы туда приехало люди, которые в течение всего года между собой общались там не только на обрядах, но и в повседневной жизни, то вот это условно пожатие рук, крепость плеча или локтя стоящего человека рядом с тобой, оно бы ощущалось значительно сильнее, и, соответственно, сам обряд через это обретал значительно большую силу. Поэтому я всем хочу пожелать, чтобы мы все-таки работали сами над собой и, в конце концов, обрели добрую весть для всех нас, которая позволит нам, ну, сотворять свои миры, сотворять свое пространство. Вот это я и хотел бы пожелать, и надеюсь, по мере своего понимания и возможности приложить все-таки какую-то часть своего делания в это дело общее. Ну что ж, хорошее пожелание. Хорошее пожелание, мне оно понравилось. Я в очередной раз поделюсь еще раз своим мнением о том, что наконец-то объединяются разные направления славянского мира. Пускай где-то они по-разному имеют представление об каких-то моментах, связанных с проведением праздников. Пускай где-то что-то пока не до конца состыковывается. Это все частности, на которые на данном этапе мы можем где-то закрыть глаза, где-то можем их поправить, где-то можем договориться. Главное, что сделан вот такой первый шаг. Главное, что есть стремление, которое связано с ощущением необходимости объединения. И это очень важно. Мне понравилось то, что именно вот такой обряд славления, который проходил, он объединил практически на всех уровнях большинство людей там присутствующих с разной подготовкой, с разным мироощущением, с разным представлением о наших традициях. А это дорогого стоит. Это ни за какие деньги не купить, ни за какие ковришки не приобрести. Напоминаю, что сегодня у нас 30 июня 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных 40-го день месяца ветров 7524 лета, понедельник. Всех поздравляю, кто отмечает, да и тех, кто не отмечает, с русалями, лишний раз не бывает. Бывает вспомнить о таких замечательных днях, даже если вы уже две недели назад это проходили, как мне один сказал хороший человек. А мы, говорит, и со староверами встречаем, мы, говорит, и с родноверами встречаем, и с язычниками встречаем. Лишний раз Богу пославить родного, тем более, это лишним не бывает. Так вот, поздравляю. Мы говорили о духовных практиках славянских обрядов или о духовных делах славянских обрядов. Главный соведущий у нас был Сурияр. С вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.